Глава 12. Просыпайтесь, ваше сиятельство. Ну же, просыпайтесь. Просыпаться не хотелось совершенно. Не знаю, сколько я пролежал в странной полудреме, но явно недостаточно, чтобы восстановить силы. Ни голубоглазые девчонки, ни выжженный город, ни черные черепа на заляпанной крови джинсе меня на этот раз не тревожили. Вот только и без них сон получился на троечку, беспокойным и перерывистым. Петр Великий мог похвастаться плавностью хода, да и сам по себе полет меня не страшил. И все же пара-тройка километров, отделявших дирижабли от надежной твердой земли, не позволяли до конца расслабиться. То ли с непривычки, то ли из-за какого-то странного предчувствия, которое неизвестно почему начало тревожить еще с вечера, когда мы шли над волнами Балтики. И похоже, это самое предчувствие меня не обмануло, к сожалению. «Проснитесь же, князь!» — повторил знакомый голос. Стоило мне все-таки разлепить глаза, как сон тут же улетучился. В одно мгновение, будто его и вовсе не было. Не знаю, кого я ожидал увидеть, но уж точно не заместителя министра иностранных дел и по совместительству официального главу нашей делегации, графа Покровского. Его сиятельство сидел на кровати, склонившись надо мной, и имел вид настолько встревоженный, что спать тут же расхотелось. Особенно, когда из-за спины Покровского выглянул сначала капитан Петра Великого, потом седоусый генерал из генерального штаба, потом кто-то из старших придворных братьев. Вряд ли эти люди стали бы будить меня на завтрак или ради партии в преферанс. Случилось что-то из ряда вон выходящее, и определенно не самое приятное. Что-то изрядно испугавшее сразу нескольких одаренных, каждый из которых превосходил меня, если не магической мощью, то по чину уж точно. «Доброго времени суток, милостивые судари», — пробормотал я, кое-как поднимаясь с подушки. «Могу я полюбопытствовать, что стряслось, если...» «Пока ничего, ваше сиятельство», — хмуро отозвался капитан из-за спины Покровского. «И все же мы имели смелость разбудить». «Вы — один из сильнейших одаренных на борту дирижабля», — Покровский улыбнулся. «Неуклюже, нервно и как будто даже чуть виновато». «Несмотря на юный возраст, я склонен думать, что вы пожелаете узнать». «О чем?» «Мы сбились с курса уже несколько часов назад», — сообщил капитан. «Поначалу я думал, что дело в неисправности приборов или какой-то местной аномалии магнитного поля. Поэтому и не стал бить тревогу. Видимо, зря». Капитан говорил негромко, будто через силу. Явно ощущал собственную вину, а генерал с седыми усами буравил его сердитым взглядом. Покровский кое-как держался, хотя, судя по беспокойно бегающим за очками половинками темным глазам, тревожился уж точно не меньше остальных. О неприятностях пока знали лишь эти трое. Из-за полуоткрытой двери каюты доносилась негромкая музыка. Кто-то разговаривал, коротая время за напитками. Может, даже танцевала. «Который час, господа?» — поинтересовался я, кое-как выглядывая в иллюминатор. Снаружи на меня смотрела грязновато-серая пелена. Значит, там точно не ночь. Но я запросто мог вправляться и половину суток. 6 пополудни, князь. Однако облака кругом такие, что без хронометра...» Покровский постучал пальцем по часам на левой руке. «Ни за что не догадаешься». «Разумеется, мы не стали бы тревожить вас без необходимости». Капитан прикрыл дверь в каюту, будто опасался, что его могут услышать снаружи. «Однако мне бы хотелось, чтобы вы прошли с нами в рубку и взглянули на приборы. Призанятное, знаете ли, зрелище». «Призанятное?» — прошипел усатый генерал. «Вы называете это призанятным? После того, как сами лично проспали...» «Возьмите себя в руки, ваше превосходительство. Сейчас не лучшее время искать виноватых». Покровский мрачно зыркнул на генерала и тут же развернулся обратно ко мне. «Князь, вы ведь не откажетесь?» «Ни в коем случае, разумеется». Я улегся на кровать в одежде, так что сборы не заняли много времени. Через минуту мы покинули мою тесную обитель и зашагали к рубке. Вид у всех наверняка был не самый сияющий, но публика в кают-компании не обратила особого внимания. Похоже, министерские и придворные чины дружно решили расслабиться и налегали на напитки в углу у стойки. Я насчитал от силы дюжину. Все остальные, включая Гижицкую, судя по всему, предпочли улечься спать пораньше. «Прошу, милостивые судари». Капитан открыл дверь, ведущую в рубку, и чуть отступил в сторону, пропуская вперед остальных. «Константин, будьте любезны, оставьте нас ненадолго. Я позову, как только вы понадобитесь». Офицер в форме, кажется, тот же самый, что пел дифирамбы безопасности и надежности Петра Великого, взял под козырек и тут же скрылся за дверью. Не знаю, зачем капитану понадобилось его выгонять, однако возражений я уж точно не имел. Рубка дирижабля, хоть и относительно просторная, все-таки была тесновата даже для 4 человек. А уж когда следом за генералом влез и старший из придворных, я всерьез начал переживать, что кто-нибудь зацепит один из бесчисленных вентилей и рукояток. В целом, рубка Петра Великого изрядно напоминала корабельную. Штурвал посередине, большие прямоугольные окна из толстого стекла и приборы вдоль стен. Разве что все здесь выглядело заметно компактнее, да и о назначении некоторых странных машин я мог только догадываться. Основам воздухоплавания меня не обучали ни в славной пехотной школе, ни уж тем более в лицее. «Вот, полюбуйтесь, ваше сиятельство». Капитан указал рукой куда-то чуть левее штурвала. Половина прибора будто с ума сошла. Компас я, конечно же, узнал сразу. Обозначение сторон света на ободке и стрелочка, выкрашенная в привычные цвета, красный и синий. Правда, вместо того, чтобы вести себя как положено, она бешено металась. Дёргалась, крутилась из стороны в сторону и порой делала чуть ли не 2 полных оборота. Замирала на мгновение и снова начинала свою странную пляску. Зрелище, признаться, почему-то казалось жутковатым. «Такое порой случается», — пояснил капитан. «Но не часто. И уж тем более редко длится дольше нескольких минут. А сейчас?» 2 часа, милостивый сударь», — ехидно встрял усатый генерал. «Почти 2,5. Неужели сложно было догадаться?» «И что я, по-вашему, должен был сделать?» Капитан нахмурился и сложил руки на груди. «Носиться по всему дирижабле и поднимать панику? Сейчас обо всем этом знает 7 человек вместо 3. И едва ли хоть что-то изменилось. Господа, с вашего позволения», — негромко произнес Покровский. «Не могу сказать, что уже встречался с подобным. Однако все это похоже на работу сильного мага». «Мы в 2 километрах над землей, может, еще выше», — фыркнул генерал. «Кому хватит сил навести заклятие на таком расстоянии?» «Уверяю вас, это не так уж сложно», — Покровский покачал головой. «Лично я едва ли смог бы, и уж тем более промахнулся бы боевой магией. Но компас — тонкий прибор. Для такого воздействия куда важнее точность и умение, чем сила дара. И если бы кто-то...» «Давайте просто проверим», — не выдержал я. То ли никто из почтенных господ на борту Петра Великого так и не удосужился обзавестись трофейной глушилкой, то ли просто не догадался. Но когда в моих руках появился крохотный латунный цилиндрик, кто-то от неожиданности закашлялся. Покровский почему-то отступил на шаг, а генерал, напротив, вытянул шею так, что на мгновение стал похож на любопытного усатого гуся. «Момент истины», — усмехнулся я и нажал на кнопку. Дар тут же исчез, то ли только подле меня, то ли вообще во все рубки разом, и едва ли это кому-то понравилось. Даже если почтенные господа, столпившиеся вокруг компаса, уже и испытывали на себе действие глушилки, повторять подобный опыт они наверняка не желали. Зато результата я добился. Стрелка компаса тут же перестала дергаться, замерла и потом неторопливо сместилась, указывая куда-то между буквиц. Я понятия не имел, что за магию использовал наш таинственный недоброжелатель, вот только теперь она больше не работала, по крайней мере, здесь. «Дело плохо», — кисло произнес капитан, заглядывая мне через плечо. «Нас унесло от моря». «Намного?» — Покровский сложил руки на груди. «Получается, что мы сейчас над южной частью Нидерландов, или...» «Если повезет», — капитан покачал головой. «Я не смогу точно рассчитать курс, которым мы шли последние часы». «И что нам делать?» — генерал снова сердито сверкнул глазищами. «Хотите сказать, что не знаете, где мы находимся?» «Разве что весьма и весьма приблизительно. Я могу внести поправку, но точность. В общем, нам придется идти чуть ли не наугад, пока туман не останется позади. Горючего хватит еще почти на 1000 километров пути». Невозмутимости капитана можно было позавидовать, а вот остальные явно начинали нервничать все больше и больше. «А еще варианты есть, ваше высокородие», — пробормотал Покровский. «Или вы хотите сказать, что нам придется лететь невесть где?» «Не обязательно», — пожал плечами капитан. «Мы можем опуститься ниже, и тогда я смогу по наземным ориентирам определить, где мы находимся, и проложить курс прямо на Париж». «Но это небезопасно», — вздохнул я. «Впрочем, как и идти вслепую». «Именно так». Капитан развернулся на каблуках и встал лицом к остальным. «Нужно принимать решение, милостивые судари. Ситуация, как вы понимаете, не вполне стандартная, так что мне не хотелось бы...» «Да, безусловно», — закивал Покровский. «Мы должны вместе выбрать, что лучше. А каково ваше мнение, князь?» Заместитель министра, конечно же, мог просто приказать. Наверняка у него были полномочия даже на подобный случай. Однако почему-то не спешил решать за всех, как и капитана. А усатый генерал и вовсе нахохлился, втянул голову в плечи и впервые за все время не лез с замечаниями. И все трое, точнее четверо, включая молчаливого придворного, смотрели на меня. «Снижаемся», — вздохнул я. «Неизвестно, как далеко тянется густая облачность. И по мне так лучше рискнуть, чем в итоге оказаться без горючего где-нибудь над Швейцарией или, не приведи Господь, над Западной Германией». Никто не сказал ни слова, все только смотрели друг на друга, и примерно через полминуты капитан молча вздохнул и принялся крутить какие-то рукоятки. Сам лично, ни дежурного офицера, ни кого-либо еще из команды он так и не позвал. Пётр Великий едва слышно загудел, будто выдыхая воздух из огромных металлических легких, и принялся снижаться. Ровно, без крена или заваливания на нос, вальяжно, как и полагается солидно тяжелой машине. Наверняка рули высоты позволяли отправить дирижабль чуть ли не в пике, но капитан не спешил. И мы теряли высоту аккуратно и неторопливо. Почти незаметно. Первые несколько минут на изменение указывала лишь понемногу ползавшая влево стрелка на одном из приборов у штурвала. «Снизьте скорость, ваше высокородие», — сварливо пробубнил генерал. «Не хватало еще налететь на какую-нибудь гору или что-то еще». Капитан чуть поджал губы, недобро оглянулся, но совета, похоже, послушался. Влажные темно-серые клочья за окнами рубки чуть замедлили ход, а потом и вовсе принялись понемногу расступаться. До земли было еще далеко, отсюда она оказалась огромным лоскутным одеялом, сшитым из полей и зарослей, отделенных неровной кромкой. Прямо под нами медленно проплывала зеленая громадина, за которой впереди уже выглядывали из тумана дома, похожие на спичечные коробки. Многочисленные, но с такой высоты кажущиеся крохотными. И только за рекой, далеко, километров 10 не меньше, над их крышами возвышалась черная громадина с двумя остроконечными башнями. «Что-то не очень похоже на Нидерланды», — капитан прищурился, вглядываясь вдали. «Не припомню там таких пейзажей. А вот та штуковина подозрительно напоминает собор. Уж я его точно узнал бы из тысячи. Это Кёльн, милостивые судари!» Покровский скривился так, что едва не закусил собственные усы. «Мы летим над Германией!»